Глава 94. Мир. Видим в мире, что когда одно царство с другим, город с другим городом, село с другим селом, сосед с соседом, жена с мужем и прочие, живущие в одном доме, друг с другом мир имеют, тогда все благополучно бывает, и никакого зла друг от друга не опасаются. Только бы мир истинный, а не лицемерный был, какое часто между людьми бывает. Так, когда христианин мир с Богом имеет, тогда все блаженство в себе заключает и всякое бедствие и злополучие отгоняет. Тогда человек в милости у всесильного Бога и покрывающего своих рабов находится. Гнева и суда Божиего не боится. Ада и гиенны не ужасается, дьяволов и всех наветов вражьих не устрашается. На вечную жизнь и обещанные блага, и всякое благословение Божие без сомнения надеется. Одного того опасается, чтобы перед Богом не согрешить и Его не прогневать, и так пресладкого мира не лишиться. Этот мир может только в чистой и непорочной совести быть. Это и есть высочайший дар Святого Духа. Этого мира святой апостол в начале почти всех своих посланий христианам желает. Благодать вам и мир, и прочее. Этого мира и служители Божии на всех общественно-богослужениях нам желают. Мир всем. Этот мир Христос Господь, восстав из мертвых, апостолам благовествовал. «Мир вам!» от Иоанна 20:21. Мир этот, мир с Богом, потеряли было мы во Адаме, но во Христе Господе нашем опять приобрели. Он стал ходатаем между Богом и людьми, как церковь поет ему. «Ходатай Богу и человеком был еси, Христе Боже». Он страданием и смертью Своею за грехи наши правосудие Божие удовлетворил, грехи отнял и вечную правду ввел, и Бога умилостивил, и так нас с Богом и Бога с нами примирил, ангелов с людьми и людей с ангелами, небесных с земными и земных с небесными соединил. Смерть, ад и все бесовское полчище и всех врагов наших, как сильный в крепости Господь, заступник и помощник наш, победил и попрал, и добрую надежду вечной жизни подал нам, так что надеемся, по неложному Его обещанию, в блаженной вечности торжествовать над всеми врагами нашими. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15:55. Об этом победителе смерти и ада и всех наших врагов дерзаем. Об этом заступники и помощники нашим хвалимся. На этого защитника во всех наших бедах, напастях, искушениях и кознях вражьих, нам наносимых, уповаем. Он за нас, как заступник и помощник наш, стоит. Он всесилен. Если Он за нас, кто на нас? Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование. Не оставь недра отча и нашу нищету посети и прочее. Богу же благодарение, давшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому жертву хваления и благодарения Ему одному, как начальнику мира нашего и совершителю, Отцу будущего века, пастырю и посетителю душ наших, начальнику веры, Нового Завета ходатаю и великому архиерею, начальнику и совершителю спасения нашего и всего вечного нашего блаженства, Иисусу Христу, Господу нашему, с Отцом и Святым Его Духом приносим. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ